Вот почему я думаю, что пишу скорее для самого себя, чем для тебя. Я пишу, чтобы понять самое себя и разобраться в том, что же со мной произошло. Мой учитель в Родосе советовал записывать все, что видели глаза и слышали уши. Эти записи перестали быть для меня простым времяпрепровождением или же спасением от приступов тоски. И когда я пишу эти строки, ты уже не рядом со мной. С каждым днем ты все больше отдаляешься, и это не доставляет мне огорчения. Более того, не знаю, теряю ли я при этом что-то. О, Тулия! Для меня также не важно, прочтешь ли ты когда-нибудь эти строки. И все же я адресую тебе свое приветствие, не переставая быть уверенным в твоей искренней дружбе, несмотря на твою погоню за удовольствиями и страсти. Ты лучше меня знаешь устройство этого мира, и именно благодаря твоим организаторским способностям мне удалось заполучить это завещание, которое сделало из меня богатого человека и позволяет жить так, как мне хочется, не обращая внимания на досужий разговор. Ты умна, жестока, одержима жаждой власти, которая за этот год, безусловно, еще более усилилась. Кроме того, я уверен, что если бы высказал все это тебе в лицо, то это тебя нисколько бы не смутило. Ты восприняла бы изложенное как изысканнейший комплимент из тех, которые тебе когда-либо приходилось слышать. Никто лучше тебя самой не знает власти твоего взгляда, твоих губ, твоей шеи, твоего тела. Но я перестал быть рабом всего этого и теперь привязан к вещам, которые покажутся тебе совершенно непривычными. С плохо выбритым лицом, в простой обуви, в иудейском плаще я хожу каждый день к воротам у источника. Я перестал заботиться о своих руках и ногтях и думаю, что даже с помощью пемзы мне не удалось бы вывести следы чернил с моей правой руки. Привыкший к горячей воде римских термий, я теперь моюсь в холодной. Причиной тому стали взгляды их посетителей из гимназиума, что расположен около дворца Ирода. Я даже перестал удалять волосы с тела и теперь покрыт шерстью, словно варвар. Тем не менее, я всем доволен. Ничто не причиняет мне неудобств, поскольку жажду поскорее приспособиться к новому образу жизни, дабы снискать больше доверия, даже если позже мне придется вернуться к образу жизни, к которому я привык с детства. Не знаю, нравится ли мне этот город и этот народ. Много раз на день приходится видеть их храм. На солнце он отсвечивает белизной мраморой позолотой. На закате, словно зловещее предзнаменование, окрашивается в пурпурно-кровавый цвет. На заре синеватый цвет наших мечтаний, а днем окутывается дымом из жертвенного алтаря во славу своего Бога. Однако он по-прежнему остается чуждым мне. Я не ощущаю, как иудеи, священного трепета при виде его, поскольку в моих глазах он не является олицетворением святости. Когда я был молод, куда более святыми и величественными казались мне храмы Артемиды в Эфесе, или в Антиохии, или в Родосе, или же храм в Афинах, уже не говоря о римском форуме. Определенно мне не нравится этот город, жители которого кричали, что согласны, дабы на них пала его кровь. Когда иерусалимские женщины видели, как исхлёстанный Иисус бредет к месту своей казни, они плакали. Тогда он говорил им, плакать следует над своими собственными детьми. При виде стены храма я непрестанно думаю о мрачных предсказаниях. Во время первого землетрясения в ней образовалась трещина сверху донизу. Во время второго обвалилась лестница, ведущая к дарохранительнице. Разве этих предзнаменований недостаточными мыслями, с наступлением темноты я направился к воротам у источника. Торговые улицы были еще полны народу, который толпился у лавок, откуда долетала речь на всевозможных языках. Позванивали колокольчики на верблюдах, а к небу поднимался ослиный рев. Должен признать, что священный град Иудеев действительно представляет собой большую метрополию, но она оставила меня безразличным.